Глава 16. В управлении все уже стояли на ушах. Во-первых, задержание такого уважаемого человека, как управляющий самым дорогим отелем города, это тоже не хухры-мухры. А во-вторых, артефактор Матиас Ольсен пришел в себя и, довольный сверх меры Кассидис, сразу же приволок его на допрос. Мне капитан велел искать связи между фигурантами. А что их искать, если все варились в одной кастрюле марки «Шато Монтре»? И я даже не удивилась, когда Ковачек лично поднялся в отдел и положил передо мной свой отчет по артефактному пауку. «Давно не было такой занятной работенки», — заметил он с удовольствием. «Артефакт со свойствами импланта, но не вживляемый, а подсадной. Без специальной проверки пришлось использовать термины «возможно» и «предположительно». Но на моем испытательном оборудовании этот паук генерировал волны, которые у человека вызывают стойкие нарушения мозговой активности». Грубо говоря, кому. Кстати, клеймо там есть, даже искать не пришлось. А мой контакт в тайных министерствах подтвердил, что принадлежит клеймо Клотильде Тригалло. «Эмиль», — я вскочила, — «дай расцелую». «Но-но-но, полегче, Барбелла, полегче», — ухмыльнулся наш эксперт. «А то видел я твоего повара из десантуры». «Он из морпехов», — поправила я Ковачика. «Тогда побегу на допрос к Кассидису. Спасибо». За допросом Матиаса Ольсена я сперва тихо понаблюдала, войдя в кабинет на первом этаже. Ольсен не запирался, охотно рассказывал про старую дружбу с Логаном Ройсом. Он, Матиас, конечно, не подозревал, чем на самом деле занимается Ройс. Просто по-дружески делал ему оптовую скидку на артефакты. Вот Логан и обращался. Также охотно говорил про знакомство с семейством Тригалло. Все его слова можно было легко проверить. Он действительно был учеником у старой графини. Знал и про то, что граф ищет своих бастардов. А как же, для мужчины важно иметь сыновей. Своей активной мимикой, сероватым лицом с большими розовыми губами и глазками-бусинками он напоминал дружелюбную говорящую мышь, которая готова на что угодно, лишь бы получить кусочек сыра и не попасть при этом в мышеловку. Стью то ли купился, то ли расслабился от удачи, но вопросы задавал не по теме. А ведь этот мышь точно знал, кто и зачем заказал Ройсу рукопись Пьера Адерикса. Не мог не знать, общаясь так долго с графской семейкой. Пришлось вмешаться. «Расскажите, как долго вы находились в обучении у графини Тригалло?» «Я прожил в замке 3,5 года, а потом еще сдавал экзамены, так что в целом учился, как положено, 5 лет», — ответил Ольсен. «Тогда расскажите про отношение семьи графа к работам Пьера и Агюста Адериксов». У мышонка забегали глазки. «А какое у них должно было быть отношение?» — сказал он с чуть наигранным удивлением. «Кажется, при мне об этих господах никто в замке не упоминал». «А не в замке», — уцепилась я за его слова. «Позже вы что-то слышали? Возможно, от графини Элоизы или...» «Нет», — выдохнул он с облегчением. «Элоиза — финансовый аналитик. Книжки читать некогда». «Золотые слова», — вмешался Кассидис. «Барбелло, у тебя все?» Я ласково улыбнулась обоим и пошла по списку, даже не слушая ответы, а вглядываясь в лицо с активной мимикой. «Артур Лерсон? Виктор Тригалло? Альфред Мано? Кто из них заказал вашему старому другу Ройсу рукопись Пьера Адерикса?» Мышиные глазки забегали дважды. Первый раз на имени Артур, второй — на имени Альфред. «Прекрасно», — обрадовалась я. «И чья была идея? Артура или Альфреда?» «Да с чего вы взяли? С чего она это взяла?» — обратился он за помощью уже к Кассидису. «Отвечайте на вопрос», — поддержал Стью, добавив в голос сталь. И тут Матиас начал отпираться. Ничего он не знает, ничего не слышал и вообще не при делах. «Вы это зря», — мягко сказала я. «Тригалло вас использовали. Знаете, что лекарь вытащил из вашего уха сегодня утром? Паука, который вызвал у вас беспамятство. А кто изготовил паука, знаете?» «Кстати, да», — снова поддержал Кассидис. «Инспектор Барбелла лично ездила в лекарню. Если бы не она, вы бы и сейчас валялись там под чужим именем». А я для наглядности вытащила склянку, в которой забрала вещдок у Эмиля, и поднесла ее поближе к свидетелю. Тот инстинктивно отшатнулся, узнал даже сквозь стекло. «А может, отвезти вас в Шато Монтре?» — предложила я. «Пусть учительница сама накажет нерадивого ученика, не справившегося с заданием». «Ну ладно, ладно, чего сразу в замок?» — поежился Ольсен. «Я все скажу, только вы обещайте, что мне, как свидетелю, будет от нее защита». «Все зависит от вас и ваших показаний», — пожала плечами я. Возможно, после них у старой графини будут уже собственные проблемы». «Сама старуха ни при чем», — с сожалением ответила любимый ученик. «Альфред заказала Логану рукопись, но своих денег, чтобы расплатиться, у него не хватило, и он пошел к Артуру. Артур, жмот и тугодум, тянул до последнего. А Ройс? Зачем им рукопись?» — перебила я словесный поток заговорившего свидетеля. «Не знаю», — отчаянно взвыл мышонок Матиас. «Вроде там что-то было вредное для их рода. А какой там род, когда на одной старухе все держится?» «Почему на старухе?» — заинтересовался и Кассидис. «У нее же деньги, бешеные деньги за патенты на все артефакты», — еще отчаяннее завопил ученик. «Она содержит и сына, и внучку, и весь замок, всех контролирует». «Фонд «Золотой дракон» тоже ее?» — осторожно спросила я. «Золотой дракон — это отель», — походя поправил меня Ольсен. «Отель она купила Элоизе, чтобы та хоть куда-то пристроила своего Артура». «Да-да, и что же Артур?» — вернулась я к теме. «Говорю же, жмот, из-за медяшки удавится. Ройс уже решил отказаться от дела, пришел мне артефакты возвращать. А я говорю, нет, возвратов не принимаю». Он рассказал про странный заказ. Тут-то я и понял, откуда ветер дует, и обещал помочь приятелю по старой дружбе. «И как, помогли?» Намекнул Артуру, что на выставке, кроме бесполезной рукописи, есть и другие вещицы. Картины там, книга древняя. В одном экземпляре осталась. Это ж за сколько можно ее продать? Мы с Кассидисом переглянулись. Артефактор уже наговорил почти на соучастие, но информацию выдал бесценную. Выходит, заказчиков было двое. Альфред заказал рукопись, а Артур — древний фолиант, причем в последний момент. Но рукопись мы не нашли, а фолиант удалось вернуть. Видимо, Артур здорово разозлился. «Чего не знаю, о том и не совру», — ответил Ольсен. «Не видел я его больше. Тут в Альвалене вдруг заказец выгодный подвернулся. Я и просидел все это время за работой». Дальше было уже неинтересно. Матиаса разыскал Альфред, чтобы поблагодарить за помощь. Они встретились в кафе возле парка, выпили, а потом артефактор очнулся на лекарской койке. Кассидис дотошно записал название кафе, а я побежала к капитану с новостями. Того в кабинете не оказалось. Пошел смотреть на допрос Артура Лерсона и стоял в темной комнате, откуда было видно и слышно все, что происходило в допросной, с очень недовольным видом. «Шеф, Ольсен сдал заказчиков кражи. Это Мано и Лерсон. Первый заказал рукопись, второй — фолиант», — с разбегу выдала я. «Отлично», — сухо похвалил шеф. «Открывай дело на Мано и сразу в прокуратуру». «А тут у вас как?» «Никак», — буркнул начальник. Лерсон сказал одну фразу. «Я буду говорить только в присутствии своего адвоката». Приехал адвокат, и началось. «Свидетель видел вас на катере непосредственно перед убийством». «Мой подзащитный не будет отвечать на этот вопрос». «Вы служили в морской пехоте?» «Мой подзащитный не будет отвечать на этот вопрос». «И так без конца». «Но мы же предъявим обвинение в убийстве, правда?» — с надеждой спросила я. «Задержим на двое суток. Не будет же Лоранс торчать с ним все это время?» «Боюсь, что адвокат сразу подаст прошение о залоге», — хмуро ответил капитан. «Прокурор на нашей стороне, но решать будет судья». Судья на всем побережье был только в Себасье. Его решения и так-то отличались полной непредсказуемостью, а граф наверняка будет давить. «А если нам устроить внезапную встречу где-нибудь в коридоре для Лерсона и Ольсена?» — предложила я. «Может, Лерсон станет позговорчивей, если сказать ему, что артефактор дает показания?» «Попробовать можно», — согласился начальник. «Знаешь, что меня больше всего радует?» — внезапно сменил он тему. «Что драконопоклонников можно больше не бояться». «Это верно. Все на деле оказалось куда проще. А граф со своими отпрысками пусть вызывает драконов и возрождает древнюю Тригаллию. Для этого существуют специальные заведения и палаты с мягкими стенами». «Есть еще фонд «Золотой дракон» и его глобальные планы», — напомнила я. «Есть еще магистериум и мистерион», — в тон ответил начальник. «Морской корпус, отдел экономических преступлений и прокуратура. И они уже заинтересовались. Главное, чтобы они у нас убийство не забрали. Память о последнем случае с маньяком была еще свежа». «Не заберут», — пообещал начальник. «Интересно, а этот Лерсон знал про планы тестя?» «Да там все знали», — я сказала это с полной уверенностью. Старуха при мне не постеснялась дать понять сыну, что тот, мягко говоря, мается ерундой. Два бастарда постоянно общались с Лерсоном и адвокатом. Элоиза... Я запнулась. Элоиза, по словам Ольсона, финансовый аналитик. А если фонд «Золотой дракон» — ее личный проект? «Это не наша компетенция», — напомнил капитан. «Давай работать. Зови Оливана, пусть заканчивает допрос». Лейтенант был зол, как голодный тролль, но слегка подобрел, услышав мое предложение. Спустя примерно час после предъявления обвинения в убийстве и отбытия адвоката мы аккуратно столкнули в коридоре Артура Лерсона и Матиаса Ольсона. А потом Кирьен сказал подозреваемому, что Ольсон сдал всех. И замковых заговорщиков, и Фредди, и самого Артура. Следом зашел капитан и в лоб предложил сделку. Убийство в аффекте. «У вас будут смягчающие обстоятельства. Вы же себя не контролировали, верно? Ройс вас обманул, не принес книгу, и вы сорвались». Но Артур Лерсон продолжал молчать и отводить глаза, отказываясь говорить без адвоката. И тогда в допросную зашла я. «Ваш адвокат в любом случае отмажется, а вот вы вместе с остальными членами семьи Трегало получите еще и обвинение в заговоре против королевской власти, и это уже совсем другая статья». В общем, через 10 минут мы узнали, что Ройс был сволотой и выжигой, потребовавшим деньги за свою работу, хотя бесценный фолиант остался в музее. Он связался с Артуром, когда вся семья была на яхте, и потребовал свое. Лерсон потихоньку взял катер, родственнички так шумели, что вряд ли бы услышали, даже если бы при этом пальнула пушка, и по каналу, ведущему в доки, доплыл до кабака у хромого Басти. Он сразу сказал Ройсу, что нет товара, нет денег, но тот стал угрожать, шантажировать. Конечно, Артур был в аффекте, он даже не понял, как вырвал у Ройса связной артефакт и разбил его к водяной матери, а потом тихо и эффективно свернул воровскую шею. Вернулся на яхту буквально через 10 минут. Его отсутствие никто и не заметил. «Ну вот», — успокоительно сказал капитан, «теперь отсидите за убийство в состоянии аффекта, а заговор...» «Я не знаю ничего ни про какой заговор», — твердо ответил Лерсон. «Мы так и запишем в протоколе», — закончил капитан. «У меня только один маленький вопросик», — просительно ласково вмешалась я. «Зачем Альфреду понадобилась рукопись?» Этот вопрос не давал покоя, ведь если дело в бумаге, исписанной рукой Пьера Адерикса, то смысл может быть только в ритуальном сожжении. И кому оно нужно, если информация все равно осталась? С рукописи сняли копии, отец сделал статью в журнале, и теперь одной точно не ограничится. «Фред, идиот», — отозвался Лерсон, — «хотел выслужиться перед графом. Типа уничтожил рукопись и решил все проблемы семьи одним махом». «Действительно, идиот», — согласилась я. «Как он ее уничтожил?» «Утопил в море», — хмыкнул графский зять-убийца. «Слышал где-то, что рукописи не горят, и решил, что утопить надежнее». «Но почему рукопись была такой проблемой?» — вмешался любознательный Оливана. «Я не вникал, честно», — признался Артур. «Вроде тесть считал, что там злокозненная ложь и наветы на весь род Трегало». После полного признания и ответов я тихо вышла из кабинета, воровато огляделась и набрала Магди. Лерсон только что признался в убийстве Логана Ройса. Через полчаса, когда вышел очередной новостной выпуск, начались звонки. Сначала из прокуратуры, потом из Мистериона, потом еще откуда-то сверху. Капитан только успевал отвечать. Странно было, что не позвонил мэр, но тут меня успокоил Оливана. Кремон звонил сразу же после задержания его дорогого друга, управляющего отелем «Золотой дракон». Требовал немедленно отпустить и обещал уволить капитана и всю полицию к водяной матери, если мы не исполним приказ. «Чувствует, что земля горит», — хмыкнула я. Это чувствовал не он один. Адвокат Лоранс тоже исчез с горизонта после того, как в вечернем выпуске Магда выдала сенсацию про истинные планы фонда «Золотой дракон». Вся Альвалена не отходила от магоящиков. А утром даже спокойные с виду домовладельцы вроде нашей мадам Трюфо собрались громить мэрию. Но Кремон был опытным политиком, вышел к толпе и бесстрашно поклялся водяной матерью, что знать не знал о планах по сносу города, что считал фонд обычной благотворительной организацией, а теперь сам в шоке. «Выкрутился», — разочарованно прокомментировал Кассидис. «Ничего, на выборах ему это припомнят», — пообещал пробегавший мимо Алекс Санчес из спецотдела. Дело у нас все-таки забрали. Бабка-графиня подняла все свои связи, внучка-графиня устроила концерт перед журналистами, и Артура Лерсона, как члена древнего графского рода, было решено судить королевским судом. Уже ночью из Сигуситаля явились суровые королевские дознаватели и увели обвиняемого в собственную тюрьму. Что характерно, от дела Альфреда Мано они отказались категорически. Мелочь, организатор кражи, да к тому же и бастард. Представитель Мистериона явился в управление и тоже угрожал нам всем увольнением со службы за срыв сверхсекретной операции. Это был тот самый уже знакомый мне бесцветный человек в сером костюме, встретив которого во второй раз ни за что не вспомнишь. Но обстоятельства в прошлый раз были слишком живыми, так что я его узнала. А ваша сверхсекретная операция не связана случайно с намечающимся вызовом дракона в Шато Монтре? После очередной тирады о том, насколько некомпетентна полиция, не выдержала я. «Что? Откуда у вас информация?» Неприметное лицо перекосилось. «От меня ее никто и не скрывал?» Улыбка получилась довольной. «У них там носятся с палкой, которая якобы посох морской девы. Но сами посудите, где драконы, а где этот милый сказочный персонаж?» «Судить не мое дело», — отрезал серокостюмный господин. «Что вам еще известно?» «Раз спрашивают, надо отвечать. Я рассказала про обряд, в котором должны участвовать непременно четверо потомков с драконьей кровью, исключительно мужчины. Но граф, увы, не смог собрать комбо. И вообще, как мне кажется, кроме него в этот обряд никто не верит, а он, уж простите, слегка поехал крышей». У представителя Мистериона пожелтело лицо. Ему-то, наверное, представлялось, что в замке произойдет что-то грандиозное, после чего мир уже не станет прежним. Он собственной рукой повергнет заговорщиков и поднимется к вершинам славы и карьерной лестницы. Это как минимум. «Но вы не расстраивайтесь. Можете заняться графиней Клотильдой Трегало», — великодушно предложила я. «Вот она, настоящий серый кардинал Шато Монтре. Правда, работает на вас». «Барбелла, ты успешно наживаешь себе врагов», — прокомментировал Кассидис, когда человек из Мистериона ушел так же внезапно, как и появился. «Так и я уже взрослая девочка. Пора начинать», — подмигнула я. Несмотря на то, что дело забрали, настроение оставалось отличным. Во-первых, раскрыли его мы. Во-вторых, Альвалену уже точно не снесут, потому что шум после журналистского расследования Магды поднялся солидный. Ну и про драконопоклонников можно смело забыть. А еще вечером капитан разрешил отметить победу моего брата на турнире и завершение расследования дела, начавшегося с кражи рукописи на выставке, посвященной книге «Код дракона». Я снова будто увидела себя со стороны, как на видео с музейных камер. Все расследование, как говорится, пронеслось перед глазами. А ведь началось оно с экспертного мнения мадам-библиотекарши. И тут вдруг в голову стукнула мысль, а если б Марселина не ткнула носом в грубые подделки на витринах музея, как бы развивались события тогда? «Все помнят, что сегодня отмечаем». Я подхватила со стола планшетку с напарником. «Вечером не расходимся». «А ты куда?» — спросил Кирьен. «В библиотеку», — крикнула я уже на бегу. «Да, ей-то отчеты писать не надо», — буркнул вслед Кассидис. Мне было не до него. Мадам Бергани с самого начала вела меня по нужному следу. Кажется, в музее она сказала, что чувствует артефакты отвода глаз, а когда я пришла к ней по поводу рукописи, почти прямым текстом объяснила, что все дело в графской семейке. Может, библиотекарша провидится? «Кажется, кто-то собирался поспрашивать про мадам Бергани у бумажных знакомых», — обратилась я к напарнику. «Поспрашивал», — живо откликнулся тот. «И?» «Не могу сказать», — проскрипел он извинительно. «Секрет короны. А запреты на секреты короны вшиты в мой переплет. Выдам, рассыплюсь». «Мракова бездна. Наша городская библиотекарша — секрет короны? Сплошные потрясения. Только от драконопоклонников избавились, как нате вам». «Поговорить-то с ней можно?» — уточнила я, впечатлившись. «Ты уже говорила», — напомнил блокнот великого Бельфо. «Ну да, и притом не рассыпалась. С другой стороны, лезть к человеку, которого должны любой ценой охранять все без исключения полицейские и прочие госслужащие, как-то не по себе. Ладно, я задам свой вопрос, а там будь что будет. Никто ведь не заставит ее отвечать против воли. Но в библиотеке мадам Бергани не оказалась. Улинья Санчес с порога сказала, что у директрисы сегодня выходной. Думаю, если бы не муж, являвшийся мне коллегой, она бы и адреса не дала. А так я получила адрес и поехала на выселки в Рыбацкий район, где в самом крайнем доме, чуть ли не у самого моря, и нашла наш местный секрет короны. «Добрый день, инспектор». Она сидела у крыльца в кресле под теплым клетчатым пледом и увидела меня издалека. «Я вас жду». Я подошла и поздоровалась. Рядом стояло второе кресло, и мадам Бергани предложила мне сесть. Пришлось стряхнуть с сиденья песок. «Поздравляю, вы крайне удачно закрыли это дело», сказала в этот момент Марселина. «И, кажется, догадались обо мне». «Вы сразу показали след», согласилась я. «Дальше нужно было просто идти по нему вперед. «Не всякому стоит показывать», усмехнулась она в ответ. «Я просто немного вас подтолкнула, потому что время всегда дорого». С моря задул сильный порыв ветра, и мадам предложила мне второй плед. «Но откуда вы узнали, что граф Трегалло хотел уничтожить рукопись Пьера Адерикса?» Я машинально завернулась в плед. «Просто я давно живу на побережье», — пожала она плечами. 40 лет назад все они были просто мальчишками. Пьер, Агюст, Арман и Этьен. Пьера с Арманом не стало. Агюст написал свой роман, а Этьен... Он очень болезненно воспринял смерть брата. «Минуточку», — перебила я. «Пьер утонул, а Арман разбился в горах. Вы связываете эти события, потому что их обоих убили?» «Нет», — энергично отмахнулась она. «Мальчишкам просто не повезло. Такое бывает, инспектор». «Так вот, Этьен остался единственным наследником и получил доступ ко всем графским архивам, вплоть до Сигидваля I. Клотильда тоже оправилась с трудом и не проследила, чтобы старший сын не лазил где ни попадя. Вот там-то, в архивах, Этьен и прочитал о своей драконьей крови. Это снова повредило его уже надломленную психику. Клотильда моих предупреждений не послушала, и в итоге Этьен окончательно потерял твердую связь с реальностью. Ну а теперь мы имеем то, что имеем. И вы решили вмешаться? Я не могла не вмешаться. Видите ли, мне крайне дорог пляж драконьей отмели, именно в том виде, в котором он существует тут уже пару тысячелетий. Тогда как фонда «Золотой дракон» с графиней Элоизой во главе собирается перекроить все побережье под свои отели, продолжила я ее мысль. «Верно», — согласилась Марселина. «Этого никак нельзя допустить». «Мы не допустили», — с воодушевлением ответила я. «Сохранили город и порт, и пляж драконьей отмели. Кстати, я очень часто слышу в последнее время об этом месте. К чему бы?» «Действительно», — улыбнулась мадам Бергани. «Тогда стоит его навестить. Там открывается истина». «Спасибо за совет, но сегодня я планирую открывать исключительно пивные бутылки», сказала я, намереваясь прощаться. «Кстати, и мне часто слышался шум в информационных полях. Не ваш ли проказливый блокнот искал информацию?» «Возможно, что искал, но мне известно только то, что вы — секрет короны», прямо ответила я, «и сохранить эту тайну — мой долг». «Таким, как вы, так и тянет признаться», — хмыкнула она. «Но раз уж я клялась его величеству, пусть секрет останется секретом». А потом вокруг ее кресла заклубился иллюзорный туман, обрисовывая изящные контуры небольшого зеленого дракона, покошачьи сидевшего на задних лапах, обвив передние шипастым хвостом с острым трезубцем на конце. «Мне мерещится», — твердо сказала я, глядя в золотистые глаза с вертикальными зрачками. «Тогда всего доброго, инспектор», — сказала драконица своим привычным голосом. «Но если захотите поболтать о том о сём, заходите в гости, буду рада». Вернув ее плед, я по-строевому развернулась через левое плечо и промаршировала к машине. «Благодарю за службу, инспектор», — со смехом раздалось мне вслед.